Я уже имела представление о военных действиях и понимала, что в ближайшее время ничего существенного не произойдет. Так оно и случилось на самом деле. Отряды солдат маршировали по единственной в деревне улице. Жены, сопровождающие мужей на войну и оказавшиеся на улице жители Транента, скитались по деревне, не зная, то ли податься куда-нибудь отсюда, то ли остаться на месте. То и дело сновали в толпе курьеры. Я встречалась с лордом Джорджем в Париже. Он, несомненно, принадлежал числу людей, способных пренебречь правилами этикета в интересах дела, и тем не менее то, что он самолично явился к Джейми, я склонна была объяснить скорее его недовольством действиями принца Карла и желанием избежать общения с О'Салливаном, нежели желанием обрести в лице Джейми соратника и единомышленника. При том, что общая численность шотландской армии колебалась от 1,5 до 2 тысяч человек, отряд из 30 человек вряд ли можно было считать существенной добавкой, но уж совсем не принимать в расчет тоже было бы несправедливо. Я взглянула на Фергюса, крутившегося на месте словно веретено, и мне вдруг пришло в голову, что я могу использовать его в качестве курьера. Недаром же народная мудрость гласит, что в царстве слепых и одноглазый король. По аналогии с этой пословицей я изобрела свою, основываясь на собственном жизненном опыте, и у меня получилось следующее. Когда никто не знает, что предпринять, любого с маломальски дельным предложением надлежит выслушать. У нас в сумках имелись и бумага, и чернила. Я села сочинять письмо. При этом хозяйка дома наблюдала за мной с благоговейным восторгом. Вероятно, никогда прежде ей не доводилось видеть пишущую женщину. Письмо предназначалось Дженни Камерон. Это она в отсутствие брата привела через горы 300 мужчин своего клана, когда принц Карл поднял знамя восстания. Когда брат ее Хью, вернувшись домой, узнал, что произошло, он бросился, сломя голову, Глинфинан, чтобы занять по праву принадлежащее ему место вождя клана, но Дженни отказалась вернуться домой и заявила, что будет участвовать в сражении. Она была счастлива присутствовать на встрече с принцем Карлом в Эдинбурге, где его приверженцы оказали ему восторженный прием и преисполнилась решимости сражаться за своего принца. У меня не было печати, но в одной из сумок хранилась шотландская шапочка Джейми с гербом клана Фрезеров и девизом. Я запечатала письмо расплавленным воском свечи и оттиснула на нем наш герб. Получилось довольно внушительно. «Вручишь шотландской милети с веснушками», – проинструктировала я Фергюса и с удовольствием наблюдала, как он пулей вылетел из дома и помчался по улице. Я понятия не имела, где находилась Дженни в этот момент, но офицеры были расквартированы в доме пастора недалеко от церкви, оттуда и следовало начинать поиски. По крайней мере, Фергюс займется делом, и у него не будет времени для баловства. Отправив свою депешу, я обратилась к хозяйке дома. «Не найдется ли у вас в доме таких вещей, как одеяло, салфетки, нижние юбки?» Вскоре я поняла, что не ошиблась в оценке личности Дженни. Женщина, которой удалось поднять 300 человек и повести их на войну, защеголись итальянским акцентом, к тому же любителя бренди, должна была не только оказаться легкой на подъем, но и обладать редким талантом подчинять людей своей воле. «Весьма разумно», — сказала она, выслушав мой план. «Кузен Арчи, я полагаю, принял некоторые меры, но, естественно, ему уже сейчас хочется быть со своей армией». Она вскинула голову чуть выше. «Вот что самое забавное», — грустно усмехнулась она. «Но почему вы не настояли?» – удивилась я. Она рассмеялась. Ее маленькое простое лицо с круто срезанным подбородком делало ее похожей на добродушного бульдога. «Я настояла бы, если бы умела, но я не умею», – честно призналась она. «Теперь, когда здесь Хью, он всячески старается отправить меня домой, но...» Она оглянулась вокруг, желая убедиться, что нас никто не подслушивает, и таинственно прошептала: «Пусть я буду проклята, если отправлюсь домой и буду сидеть, сложа руки. Я останусь здесь до тех пор, пока смогу приносить хоть какую-нибудь пользу». Стоя на ступеньках дома, она задумчиво глядела на главную улицу. «Сомневаюсь, что они прислушаются ко мне», — сказала я, — «ведь я англичанка». «Да, вы правы», — ответила Дженни, — «зато послушают меня. Я не знаю, сколько будет раненых. Дай бог, чтобы их было немного». Дженни быстро перекрестилась. «Но нам лучше всего начать с домов возле церкви. Будет меньше хлопот с водой. Колодец там совсем близко». Она проворно спустилась вниз по ступенькам и зашагала к дому пастора. Я последовала за ней. Порукой нам служили не только способность мисс Камерон подчинять людей своей воле и сама ее незаурядная личность, но также и осознание того факта, что сидеть и ждать неизвестно чего – самое бесплодное занятие для человека. Впрочем, мужчины обычно этого не понимают, в отличие от женщин. К вечеру, когда солнце скрылось за Транинской церковью, мы сформировали санитарный отряд, основу будущего госпиталя.